сотворим плод благоугодный Богу, прежде нежели изыдет страшное повеление взять душу из тела нашего. Горе тогда оскорбившему Господа Бога нашего и не покаявшемуся. Станет он искать времени, которое погубил в нерадении, и не найдет. Восплачем же пред Господом Богом нашим, чтобы обрести у Него щедроты. Пока есть у нас время, побережемся и снищем благословение Господне. Не о деньгах у нас забота. Их, если и лишится кто, может вместо них приобрести другие. У нас в опасности душа. Если погубим ее, то не можем уже возвратить. Дни наши бегут, и конец приближается. Восплачем пред Господом Богом нашим, пока не заключены во тьму кромешную. Тогда и многими слезами не можно будет возвратить нам дни сии, если проведем их в нерадении, и немало не воспользуемся ими для спасения своего. Се ныне время благоприятно, се ныне день спасения. Блаженны трезвенствующие, потому что увенчаются они в радовании. Блаженни плачущие ныне, яко тие утешатся вместе с избранными Божьими. Блаженны трудящиеся о Господе, потому что их ожидает райское наслаждение. И мы не оправдаемся делами других, и другие не будут осуждены за наши дела, когда нас обнаженных и открытых представят судье дать отчет о том, что нами поделано, тогда не осудят одного за другого. Киждубо свое бремя понесет. Если на кого, сделавшего худое, донесено будет князю, то обвиняемый может еще спастись от наказания, бежав в другое место. От лица же Божия, куда убежим по слову сказавшего, каму пойду от духа твоего, и от лица твоего каму бежу. Аще взыду на небо, ты там еси. Аще сниду в ад, там еси. Аще возьму криле мои рано, и вселюся в последних моря, и там обо рука твоя наставит мя, и удержит мя десница твоя. Пойдем путем узким и тесным, любя сокрушение, чтобы пребывало в нас памятование смерти, и чтобы освободиться нам от осуждения. Ибо сказано: «Горе смеющимся ныне, яко возрыдаете и восплачете. Блаженни же плачущие ныне, яко тие утешатся». Заглянем в могилу и увидим тайны нашего естества, кучу лежащих одна на другой костей, черепа, обнаженные от плоти и прочие кости. Смотря на них, увидим в них себя самих. Где красота настоящего цвета, где доброзрачность ланит? Размышляя о сем, откажемся от плотских вожделений, чтобы не быть нам постыжденными в воскресенье. Каждый день ожидай шествия своего и готовься к сему пути. Ибо в который час не ожидаешь, придет страшное повеление и горе неготовому. Прекрасно сокрушение сердечное, оно врачует человеческие души. Как невозможно пловцам навсегда оставаться на корабле, и путнику, остановившемуся в гостинице, не выйти из ней, так и нам невозможно вечно пребывать в жизни сей. Странники и пришельцы есть мы. Будем же, взирая на сие мысленным оком, готовиться к представлению из сей жизни. Если был ты тружеником, то не скорби о приближении доброго преселения в другую жизнь. Возвращающийся домой с богатством никогда не бывает в печали. Бог сотворил человека свободным. Почему и предназначены ему почести и наказания, именно же хорошо подвязающимся почести и венцы, а преступникам и небрежным — наказание и муки. Есть грех и к смерти. Смерть же готовит себе тот, кто коснеет во грехе, и от запрещенных дел не переходит к лучшей жизни. Велик страх в час смерти, когда душа разлучается с телом, потому что в этот час разлучения предстанут душе дела ее, добрые и худые, какие поделаны ею днем и ночью. В трепете, смотря на дела свои, говорит она им: «Отойдите, дайте мне выйти». Дела же ее все в один голос отвечают ей: «Ты нас наделала, с тобой пойдем мы к Богу на суд». Никому не известны день и час разлучения. Когда беззаботно ходим и веселимся на земле, внезапно застигает нас страшное повеление взять душу нашу из тела. И отходит грешник в путь тот, в день и час, в который не ожидал, когда душа его исполнена грехов и не имеет оправдания. Не думай, брат, что проживешь еще много лет на земле, и не разленивайся, поблажая греховным помыслам и делам. Повеление Господне придет внезапно и застигнет грешника, не имеющим уже времени к покаянию и получению прощения. И что скажешь, брат, смерти в час разлучения? Непрестанно ждай смерти, разлучения и предстанье на судилище Господне. И как рачитель о спасении мудрый, имей всегда уготованным светильник свой и ежечасно еще осматривай его в слезах и молитвах. День преклонился к вечеру, время наше на исходе, а мы, по неверию своему, думаем, что еще утро. Время приблизилось уже к жатве, кончается век сей. Ангелы в готовности держат серпы и ожидают мановения. Устрашимся, возлюбленные. Уже 11 часа дня, а путь еще далек. Постараемся, чтобы нас застали в пути. Сделаемся бодренными, отрезвимся от сна. Говори сам себе: вон братья наши работают, а мы с тобой проводим время в праздности. Они, слушая Божественное Писание, напоиваются, как жаждущая земля дождем, а мы, и внутри затвора находясь, скитаемся помыслами все. Они трезвятся, а мы не родим. Они бодрствуют во молитвах, а мы связали себя сном и леностью. Они получили венец, а мы остаемся в своей лености. Они благоугодны Господу, а мы угождаем миру. Чего ради не отрезвляемся, чтобы и себе получить награду? Все дни, годы и месяцы проходят, как сон и как вечерняя тень, и скоро настанет страшное и великое пришествие Христово. И воистину страшен день тот для грешников, не хотевших исполнять волю Божию и спастись. Свергнем же, наконец, с себя попечение о земном и начнем готовиться к сретению дня того. Все приходит, все исчезает, и ничего не принесет нам пользы в час тот, кроме добрых дел, какие здесь имеем. Каждый понесет тогда свои дела и слова к престолу праведного судьи. Сердце придет в трепет, и внутренности изменится, когда будет обнаружение дел, строгое исследование помыслов и речей. Кто не вострепещет, кто не будет плакать, кто не прольет слез, когда там обнаружится все, что каждый из нас сделал в тайне и во мраке. В пояснении сего представлю вам в пример плодовитые дерева, которые во время свое вместе с листьями дают плод. Не извне откуда-нибудь облекаются дерева своим благолепием, но внутри себя каждый дает плод по роду своему. Так и вон и страшный день все тела человеческие изведут из себя все, что сделано доброго и худого, и каждый понесет к престолу грозного судьи дела, как добрый и приятный плод, и слова, как листья. Святые принесут плод доброделания, прекрасный и драгоценный. Мученики принесут прихвальное терпение в мучениях и озлоблениях. Подвижники принесут труды воздержания, бдения и молитвы. А люди грешные, нечестивые и оскверненные, со стыдом, плачем и сетованием принесут туда плод скверны и неправд, пищу для неусыпающего червя и огня неугасимого.